Машина, впрочем, работала не совсем впустую. Какие-то крупинки, эта мельница, рассчитанная, казалось бы, на сотни пудов, все-таки молола. Что-то, в конце концов, получалось или наворачивалось, как Пронин выражался. Так навернулись по очереди дом интермедии, потом бродячая собака, наконец, привал комедиантов. Не так мало, в сущности, если не знать, сколько энергии и своей, и чужой на них убито. Пронин хлопотал над устройством привала комедиантов. Машина работала вовсю. Рабочие требовали денег, а денег не было. Какое-то военное учреждение прислало солдат для очистки помещения, на которое, оказывается, оно имело права. Вода бежала со всех стен. Это еще ничего. И из только что устроенных каминов, что было хуже. Так как без каминов как же было сушить стены? Воду откачивали насосами. Вместо подмокших поленьев накладывались новые. Вода из мойки, на углу которой привал помещался, их вновь заливала. Пронин, растрепанный, без пиджака, несмотря на холод, в волнении он всегда снимал пиджак, где бы ни находился, в батистовой белоснежной рубашке, но с галстуком на боку и перемазанной сажей и краской, распоряжался, кричал, звонил в телефон, выпроваживал солдат, давал руку на отсечение каменщикам, что завтра, это завтра тянулось уже месяцев шесть, они получат деньги. Сам хватался за насос, сам подливал керосину в нежелающие гореть дрова. Зашедших его навестить он встречал с энтузиазмом и вел показывать свои владения. «Это?» — Пронин кивал на грязную сводчатую комнату со стенами в бурых подтеках и кашей из звездки и грязи вместо пола. «Венецианский зал. Его устроит мэтр Судейкин. Черный с золотом. Там будет эстрада. Никаких хамских стульев. Бархатные скамьи без спинок. Так ведь будет неудобно. Удивительно неудобно. Скамейка-то низкая и покатая, венецианская. Но ничего, свои будут сидеть сзади на стульях. А это специально для буржуев. 10-рублевые места. А здесь монмартрское бистро. Распишет все Борис Григорьев, изумительно распишет. Вот смотри, газ уже проведен, будет совсем как в Париже. На стене уныло торчит газовый бек. По всем потолкам видны следы работы электропроводчиков. И этот рожок — единственный во всем помещении. «Специально проводили», — горделиво щелкает по нему Пронин. В 700 рублей обошелся. Специальную трубу пришлось прокладывать. Зато шик, совсем как в Париже. Буржуи будут закуривать и ахать. А здесь что? Пронин еще сам не решил, что будет здесь, между бистро и Венецией, но не хочет показать этого. Здесь, так, уголок, ткань, ковер, широкий диван. Бросим какую-нибудь. А эта комната напоминает купальню. «Купальню?» — Пронин прищуривается. «Купальню? Гениально! Изумительно! Именно здесь будет восточная купальня. Завтра велю ломать бассейн. Напустим воды, ее-то хватит. Разноцветные стены, стекла. В бассейне плавает лебедь. Свет сверху». «Ну, свет сверху мудрено устроить». «Ничуть. Проломим потолок». «Это 6 этажей проломаете?» «Что ж такого? Сниму все квартиры и проломаю. Впрочем, кажется, я того, фантазирую». «Борис Константинович», — вбегает мальчишка-обойщик с озабоченно-восторженным лицом. «Вода!» «А, черт!» И с таким же озабоченно-восторженным видом, как у своего подручного, Пронин бежит в венецианский зал, откуда слышно глухое плескание, заливающий пол воды. Вряд ли самому Пронину пришла бы мысль бросить насиженное место в подвале на Михайловской площади и заняться динамитно-подрывной работой на углу мойки и Марсово поля. Собака была частью его души, если не всей душой. Дела шли хорошо, то есть домовладелец, мягкий человек, покорно ждал полагающейся ему платы, пользуясь покуда в виде процентов правом бесплатного входа в свой же подвал и почетным званием друга бродячей собаки. Ресторатор, итальянец Франческо Танни, тоже терпеливо отпускал на книжку свое кислое вино и непервосортный коньяк, утешаясь тем, что его ресторанчик, до тех пор полупустой, стал штаб-квартирой всей петербургской богемы. Большинство новых посетителей, впрочем, тоже платили лишь в исключительных случаях. Больше обедали в кредит. У этого Франчески Танни часто устраивались и импровизированные пиры. Так, однажды, Пронин, встав утром, решил, что сегодня его именины. Их надо отпраздновать. Но поздно уже звонить в телефон или рассылать записки. Пронин сделал так. Он стал прогуливаться по солнечной стороне Невского и приглашать всех знакомых, которые ему попадались. Знакомых у Пронина было достаточно. В назначенный час в маленьком и тесном помещении Франчески набилось человек 60, желавших чествовать дорогого именинника. Сдвинули столы. Пошли в дело и кисловатое каберне, и мутноватое шабли, и не особенно тонкий, но чрезвычайно крепкий коньяк таинственной французской фирмы «Прима». Ну и кьянти, конечно. Пил именинник, пили его друзья, пил хозяин, респектабельный седой итальянец, похожий на знаменитого скрипача. Наконец, все съедено, все выпито, ресторан пора закрывать. Пронину подают счет. Неслушающимися пальцами Пронин его разворачивает. «Это что такое?» «Счет-с, Борис Константинович». «А это?» Палец, помотавшись некоторое время в воздухе, как птица выбирает место, чтобы сесть, тычет в сумму счета. «200 рублей-с». Отблеск удивления и ужаса мелькает на блаженном лице именинника. Он минуту молчит, потом патетически восклицает. «Хамы! Кто же будет платить?»